Эпилог. Прошло несколько дней с той ночи, и её события до сего часа действительно кажутся мне нереальными настолько, что вспоминаю я их как кошмар, приснившийся после чересчур плотного ужина. О боли в пятке я забыла на следующее утро, джинсы и куртку бросила в корзину с грязной одеждой, оставшийся непарным сапог выкинула в мусоропровод. Вот случай-то. Даже отчитаться о результатах работы не перед кем. Ольге, а она вступает сейчас в права наследования и взваливает в связи с этим на свои плечи кучу самых разных забот, о которых имеет пока весьма приблизительное представление, вручили в милиции официальные бумаги о смерти мужа. Останки для захоронения не выдали, как она не просила. Каким-то образом от Ларика на белом свете не осталось ничего вещественного, даже могилы. Ольга горюет, конечно, но уже меньше прежнего, ведь у нее сейчас появилось так много забот. Впрочем, есть у нее хорошая помощница. Наталья во многом взяла на себя хлопоты по практической, так сказать, работе, и при этом сама пашет на земле, как ломовая лошадь. Об участи Махнарылова и Аркаша мне ничего не известно. Однако убеждена я, что ей не позавидуешь. Анохину видела вчера вечером, и не только видела, но и накормила ее своими фирменными бутербродами. Интересную весть принесла с собой Алла Анохина. Вернее, новость. О безвременной кончине Виктора Сергеевича Щипачева, не больше, не меньше. Вот так. Как это случилось? Удивительно, если употребимо здесь данное слово. Генерал погиб в своей машине при очень странных обстоятельствах. Каким-то образом, уже сев в нее и даже запустив двигатель, не закрыл одну из дверок, это в мороз-то, и в эту самую дверку влетел к нему в салон здоровенный кобелище, настоящий зверь, мохнатый и свирепый от голода. Когда Алла мне это рассказывала, выслушивая, как полагается, мои ахи и охи, я вспомнила, да так ясно, будто опять услышала голос Вадима, яростно орущего: «Ты, дубина, одного живьем надо взять, понял?» Не скажу, что участь генерала вызвала во мне бурю эмоций. Его, по крайней мере, похоронили и даже напечатали некролог в одной из тарасовских газет. Можно сказать, его превосходительство отправился вослед за своими псами. Туда ему и дорога, сердешному.